Глава 15. «А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда?» — сказала Доля, отделив детей огурцами и медом. «С Вронским. Он едет в Сербию». «Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет», — сказал Катавасов. «Это ему идет», — сказал Левин. «А разве все идут еще добровольцы?» — прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича. Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипший в подтекший мед живую еще пчелу. «Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции!» — сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец. «Ну, это-то как понять? Ради Христа объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют?» — спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина. «С турками», — спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставший беспомощно двигавшую ножками почерневшую от меда пчелу и саживая ее с ножа на крепкий осиновый листок. «Но кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рогозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?» «Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им», — сказал Сергей Иванович. «Но князь говорит не о помощи», — сказал Левин, заступаясь за тестя, — «а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участие в войне без разрешения правительств». «Костя, смотри, это пчела! Право, нас искусают!» — сказала Доля, отмахиваясь от осы. «Да это и не пчела, это оса», — сказал Левин. «Ну-с, ну-с, какая ваша теория?» — сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор. «Почему частные люди не имеют права?» «Да, моя теория та. Война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое, ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке, и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли». Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время. «В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю», — сказал Катавасов. Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое. «Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков. Чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка. Я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы». «Но не убил бы», — сказал Левин. «Нет, ты бы убил». «Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». «Может быть, для тебя, но для других оно есть», — недовольно хмурясь сказал Сергей Иванович. «В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом нечестивых огорян. Народ услыхал о страданиях своих братьев и заговорил. «Может быть», — уклончиво сказал Левин, — «но я не вижу этого. Я сам народ, и я не чувствую этого». «Вот и я», — сказал князь, — «я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев-славян, а я никакой к ним любви не чувствую. Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует, но, приехав сюда, я успокоился». «Вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями-славянами. Вот и Константин». «Личные мнения тут ничего не значат», — сказал Сергей Иванович. «Нет дела до личных мнений, когда вся Россия, народ выразил свою волю». «Да извините меня, я этого не вижу. Народ и знать не знает», — сказал князь. «Нет, папа, как же нет? А в воскресенье в церкви», — сказала Долли, прислушиваясь к разговору. «Дай, пожалуйста, полотенце», — сказала она старику, с улыбкой смотревшему на детей. «Уж не может быть, чтобы все...» «Да что же в воскресенье в церкви?» «Священнику велели прочесть, он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди», — продолжал князь. «Потом им сказали, что вот собирает на душеспасительное дело в церкви. Ну, они вынули по копейке и дали. А на что? Они сами не знают». «Народ не может не знать. Сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему», — сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника. Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста, глядя на господ, очевидно, ничего не понимая и не желая понимать. — «Это так точно», — значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича. — «Да вот спросите у него. Он ничего не знает и не думает», — сказал Левин. «Ты слышал, Михайлыч, об войне?» — обратился он к нему. «Вот что в церкви читали. Что же ты думаешь? Надо нам воевать за христиан?» «Что ж нам думать? Александр Николаевич, император, нас обдумал. Он нас и обдумает во всех делах. Ему видней. Хлебушка не принести ли еще? Парнишке еще дать?» — обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку. «Мне не нужно спрашивать», — сказал Сергей Иванович. «Мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу. Приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит?» «Значит, по-моему, — сказал начинавший горячиться Левин, — что в 80-миллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию». «Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа», — сказал Сергей Иванович с таким выражением, как будто он защищал последнее свое достояние, — «а пожертвования. Тут уже прямо весь народ выражает свою волю». «Это слово «народ» так неопределенно», — сказал Левин. «Писаря волостные, учителя, из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же 80 миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?»